Второе. С утра еще затемно первой ходкой Тарасов отвез транспортер на Дубовскую ферму, а, вернувшись, прицепил две тележки и подался на центральную усадьбу колхоза за семенной кукурузой. Он выстоял очередь у склада, загрузился и подъехал к правлению, надеясь застать председателя колхоза. Колхозная контора размещалась в новом двухэтажном доме, украшенном по фасаду цветной керамической плиткой. Коридорные стены были обшиты деревом под дуб. Тарасова из конторы заметили. В окна глядели, как он вылезал из трактора, как шел тяжелый, с виду неуклюжий, в высоких валенках, долгополом, стеганом ватнике. День катился к полудню. В конторе всякие вести разносились быстро, тем более что Тарасова знали все. Много плелось о нем были и не были. Говорили, что вручную он косит быстрее косилки. Пахать может трое суток подряд, из машины не выходя. Целого гуся за присед съедает, и словно колдун насквозь видит тракты, даже говорит с ними на железном языке. А тут еще слух прошел о земле. Тарасов шел по конторе, выглядывали из дверей ему вслед, и председатель колхоза в кабинете своем, поднявшись навстречу гостю, спросил, улыбаясь, «За землей прибыл?» Председатель еще молодой был, ровесник младшего сына Виктора, но для солидности, может, следуя новой казачьей моде, запустил он усы и бороду, смоляные и без седого еще волоска. Тарасов шуток не понимал, отвыкнув от них в долгой, одинокой работе. — Поспрашать хочу, — сказал он, — про землю гутарит всякое, дает, не дает, где правда. — Захочешь, значит, дадим, — ответил председатель. — Согласно постановлению, ты с Виктором хочешь брать? — Ничего я пока не хочу, — вздохнул Тарасов. — Дело серьезное, думать надо, а ты как советуешь? Председатель, человек молодой, но не глупый, советовать годил. Не знал он радоваться земельной реформе. Плакать ли? И без реформы варилось все. Урожайность, надои и привесы. Завтрашний день был как в тумане. Ради чего руки рвать? А уж начнется дележ, вовсе беда. Тарасов — первая ласточка из настоящих работников. За ним побегут, опоздать боясь. Пока Тарасов землю берет. Припекло ей не очень. — По правде, — спросил председатель. — Ты в агрономах, — припомнил Тарасов. В аренду нас сватал, в звено доказывал первый круг до второй. Было такое. Председатель вспомнил, как убеждал механизаторов. Пашешь зябь. Первый круг сделал это не на себя, на управляющего. Второй круг на учетчика. Третий на механика. Четвертый на агронома. Потом на председателя, на главных специалистов. А на себя, на свою семью лишь к вечеру. А ныне, продолжил Тарасов, правление в два этажа, в каждой комнатенке столы в два ряда друг на дружку лезут. Значит, не к вечеру я на себя начинаю пахать, а лишь в ночь. Правление улей гудит, бригаде дым коромыслом, домино до шашки, по месяцу траки меняем. Забьет один палец, рабочего дню конец. Это не казнь. Живем колхозом, значит, один свободничай, другой его на горбу вези. Тут ты будешь думакать, весь лодыри дальше, скинуть их в лужину. Лицо Тарасова, обычно суровое, без тени улыбки, потеплело в раздумье. В глазах светилась печаль, забота и нешуточная боль. — С одной стороны, конечно, — сказал председатель, — чем в колхозе сдохнет, лучше пусть у людей растет. А с другой, куда без колхоза и как? Чего не коснись, любую железяку, горючие семена, кто подаст? Кому ты нужен? А с третьей стороны, волков боятся в лес не ходить. Виктор знает, говорил с ним? Нет. Надо. Поговори, съезди. А землю, если надумаешь, мы дадим. Но никакую пожелаешь. Колхоз живой и долго будет живой. Перейдем на акционирование, значит, земля сподручная самим нужна где-нибудь на Вихляевских гранях, на Саранском, поглядим, где руки не достают, там выделим. На хутор Тарасов возвращался неспешно. Зимняя дорога торопливых не любит, тем более с грузом. Ни одна, а две тележки тащились за трактором. Заносило их на скользком корье, наледи, на поворотах. Дорога была неспешной, тянулись навстречу и нехотя отступали, кружась заметенные снегом поля, лесополосы, обдутые ветром маковки курганов. Прощальный он же, слезовый, за ним Попихин, Скородин бугор, словно вечные ростовые столбы, Белобочка, Кораблев. Пять курганов пройдут, будет Дубовский хутор. Сворачивай к дому. Тарасов в тракторе сидел, как всегда, чуть согнувшись к рулю, щуря глаза на белую дорогу. Неспешные мысли туманили голову, тягучие под стать дороги, лишь конца им не виделся. Зачем? И нужна ли вся эта затея? Да и что затевал он? Лишь спросил и только. Семь раз отмерь. Тарасов всю жизнь мерил по доле. Молодым им чего, битому кобелю. Одни колотушки снятся. Земля, вот она медленно кружит, занесенная снегом. Чужая, своя, по левую руку, луза его поле тянется до Попихина кургана. Всю жизнь его пахал, боронил да сеял. Чуть дальше Демкины поля, большой и малый, сейчас даже издалека и под снегом видел Тарасов там каждый бугор и впадину. На большом Демкине старый заплывший ров в конце гона. Влез в него еще молодым, чуть комбайн не перевернул. На малом Демкине кусты шиповника в ближнем от дороги углу под бугром солонцовая плешина. Сколько их вокруг полей и полей! Козинка, семибоярка, дальний кут. Дневал ночевал тут от весны до снега. Бывало, и в хутор отпускали лишь по субботам. Побаниться, бельишко сменить назад. Тракторный отряд. Деревянный вагончик, жесткие нары. Саранское поле, Лузаево, бобыли. С войны 12 годков исполнилось на прицеп, на сеялку, на копнитель, потом сел за трактор. Аниськино поле, Шамшов да Суходол, год за годом. Менялись машины. Колесник да натик, ДТшки, весна за весной. Тарасов старился, сидел, а земля каждый год на зиму замерев просыпалась к весне, зеленела и пахла от нее так пьяняще, словно от молодой, охочей до жизни девки. А уж свела. Но чья это девка земля-то? Колхозная шлюха или родненькая своя? И зачем она теперь, на старость, когда подъелись зубы? Но сердце, не слушая ничего, болит и болит, потому что память человечья не в зайчий хвост. Всю долгую жизнь, словно ржа железа, точит душу одна и та же горькая мысль. Господи, за что наказание? Вот весна, еще сеять рано, земля холодная, трактор тонет в сырой паханине. Но кричит молодой уполномоченный Орешкин из районного банка в очках. «Никаких отговорок!» «Есть решение бюро, саботаж не пройдет, все в борозду!» Доспевает пшеничное поле. Зеленый колос у ладонь, зерно наливается в ноготь. Постоять ему неделю, и хлебом огрузишься. Но грозит уже посидевший вечный уполномоченный Орешкин из районного банка. «Есть решение бюро, раздельный уборк, немедленно валить, вызываю органы, зеленый саботаж не пройдет, пошли губить пшеницу». Смотовило белое молоко течет. Все дал Бог, дождей тепла лишь умом обдели. Шепчут губы Тарасова, Господи, за что наказание? Да и только ли над безответной землей измывались, а над скотиной? Сено гноим, солому сжигаем, скотина жерди на базах грызет, луга распахиваем, а летом негде кормиться. Вот прошлый год на Лузаевском поле хорошая гречиха удалась. 2 недели еще постоять ей, и по 30 центнеров взяли бы. Но на грех проезжал какой-то новый Орешкин из области. Поднял, как затянули уборку. Белых мух ждете, комбайны в загонке. Все как прежде, и опять шепчут губы Тарасова. Господи, за что? Все путалось в голове, прежнее, нынешнее, все мешалось. И Тарасов уж толком не знал, зачем ходил он вчера к Арсеньичу, а ныне к председателю. Он, чуя, что ему не можется, то ли хворь подступает, то ли беда. Хуторским амбаром он подъехал не в пору, уже закрывались ворота. Кладовщик и его подручные уходили на обед. Тарасов выглянул из кабины, спросил, может, сгрузим? Тут скоро. — Это тебе надо скоро, — ответил Петро Турченков. — Ты к новой жизни стремись. Помещики, нам некуда спешить. Тарасов досадливо крякнул. — Понесли. И, ничего не ответив, потянул тележки к дому, поставив их перед окнами. Во дворе было тихо и покойно, как всегда. Сытые гуси лежали на снегу, хрумтели сеном козы, терлась кошка об ноги хозяина, торопя его в дом. Но он не спешил в привычных делах. Свиней покормил, напоил скотину. Спокойнее становилось на душе, как всегда, когда приходил он к своему порогу. Жевала свою бесконечную жвачку корова, звучно тянула пойло, потом поднимала на хозяина глаза. В теплой кухне козлята горячими носами толкались в руки. Все смыкалось на этом базу. Человечьи, скотьи жизни и земля, на которой вместе росли. Теплое небо, с которого сеялся редкий снег. Воедино сливалось. Одна душа, одна глубокая жиловая кровь. В доме пахло горячей едой. Тарасов разделся, не торопясь. Раиса в теплом пуховом платке на плечах уже поставила миску с борщом, жаровню и солку. И сама присела возле мужа. Она молчала, когда он хлебал. Но Тарасов, почуяв ее нетерпение, глянул на нее и сказал: «Жалься». «Нынче у нас как в клубе», — начала жена. «Тришкина свадьба. Идут и идут, как из мешка труханули. Дверь не закрывается, все повыстудили». «Зябко», — поежилась она. «И чего?» — спросил Тарасов, добирая из миски последнее. Теперь можно было говорить. Тарасов не любил, когда ему хлебать мешали. «Какую ты казнью придумал, отец?» — жалобно проговорила Раиса. «Мало тебя дурили. Поманут, как девку красную, наплетут языками. Всем веру даешь. Они потом виль в сторону, а ты в ерме. Цоп-цобе! Тебя же погоняют. Не ленись, рябый!» «И чего?» — повторил Тарасов, не оставляя еды. «Какая тебе земля нужна? Нашей земли, отец, теперь 3 аршина на кладбище. Боль не надо». Тарасов поглядел на жену, недоверчиво хмыкнул. Рано было ей о смерти говорить. На лицо и телом справное, седые волосы лишь редкими нитями в хозяйство клопочет. Так что о кладбище для словца. «Нынче время пришло, дорогое. Можно жить. Свиней рабуны сдавали живым весом по 3000 за каждую. В Урюпине на базаре шали по 1500, по 2000 идут и еще будут дорожать. Умные люди их не к базару везут, а в сундуке хоронят до поры. Ничего, отец, нам не надо, лишь покою». «И я того желаю», — ответил, наконец, Тарасов, поднимая глаза на жену. «А кто приходил-то?» «Пол хутора. Взаправду да взаправду, земля да земля!» «Побесились. Рабуны, Кузнечиха, Феня Чуркова, Масевна, святая душа, на костылях и та приплелась. Упреди, дело серьезное!» — передразнил Раиса. «Тебе ее навяливают, землю-то?» «Никто не навяливал», — ответил Тарасов. «Попытал интересу. Человека вчера возил, ты видел его? Он при земле». И бог с ним, покой дороже. Того и я желаю, — тихо сказал Тарасов. Он закончил обед, но остался за столом, к стене привалившись. Взять бы за речкой панское поле и покойночка на нем работать. В своей воле и лишь об себе думать. Вроде и своя ливада. Как раз хорошо. Он глянул на жену и понял, не убедил. — Не работаем, — проговорил он жалобно. — Землю губим. Проспят день в кустах, потом как самолеты летают, а я после каждого круга из трактора лезу, лапки до сошняки прочищаю, гляну в сторону. Сердце кровит, а оно у меня не в кузне деланное, нынче вовсе. С кем трудиться? Алексей захворал, и конец. Чапайкин с дружками в домино да с вагонка. А Тарасов славно молоденький, по 4 ходки в день. А уж весна подступит и вовсе. «Ногами потоптать эту работу!» — твердо сказала Раиса. «Все кинуть! Нехай сами!» — и заботливо добавила. «Про молочко забыл. Похлебай!» «Похлебаю!» — согласно кивнул Тарасов, потянувшись за ложкой. Он ел густое и кислое молоко, не снятое с желтыми пенками, хлебал его с хлебом в прикуску. И объяснял понятное. «Кинишь, и в раз зачнешь на кулак нужду до слезы мотать. На стариков глянь, кто об них горится? В попросях живут. Сенца, зернеца, дровец, все Христа ради. И нам такая казня?» — спросил он. — «Не дай бог. А взять панское поле и спокойночка жить. Панское нас до смерти кормить будет. Там зернецо, подсолнушек, а с краю картошку можно сажать, полив из речки. Остарею, ребята подмогнут». — Ты Виктору звонил? — спросила Раиса. — Говорил ему? — Нет. — Надо бы, — подумав, решила Раиса. Тарасов согласился с ней. — Ныне ли завтра надбегу? Телефон этот надежи нет. Надо в лицо погутарить и подумакать вдвох. На это мы решили. Тарасов погнал трактор с тележками под разгрузку, обещая вернуться рано. Раиса принялась хлопотать о гостинцах для внуков. Но тут нежданно-негаданно заявилась к ней редкая гостья, жена Арсеньевича, Лёлька. Раиса заметила Лёльку в окно еще издали и сразу поняла, к ней идет. «Тебя-то ж поджигает», — подумала Раиса, и кинулась к шкафу за новой вязаной кофтой, недавним подарком сына. Надела обновку и усела с вязанием в горнице, коротая недолгое ожидание. Вот залаяла собака, стукнула дверь. — Хозяева дома? — Дома. Заходи. — Здорово живешь, кума? — Зайду, думаю, попроведываю. Как у ней здоровье? — Какое наше здоровье? Проходи, кума, проходи. Как и все давние жители хутора, Тарасовы с Арсеньичем и Лёлькой давным-давно покумились. Но также издавна тлела меж бабами и дворами ревность. Кто выше? Богатей или Тарасов, или хуторское начальство? И кто на гулянках краше? Дородная Раиса в панбархатном платье или бригадейша в шуршащем крепдышень? Садись, кума, может, что покушаешь? Щи горячий, Гаврила лишь отобедал. Чайку заварю, спасибо лишь, из стола. Да и какой нынче аппетит! Здоровье-то не говори, кума. О своем ли, чужом ли здоровье, что Раиса, что Лёлька говорить могли долго. — Кофта на тебя богатая, — заметила Лёлька, — либо у цыган купила. — Сынок подарил, — погордилась Раиса. — Слыхала я, ковер ты новый повесила, немецкий. — Какой новый, кума, люди молву волочат. Поди глянь, он столетошний. Правда, не невладанный купили и лежал, решил повесить, а то сопреет. Пошли в спальню и вместе поглядели немецкий ковер с оленями и охотником на коне. Гаврил-то, как здоровье, не жалится, начала плести свою сеть хитрая Лёлька. То, слава богу, то в спину вступит. Годы, кума, да работа такая, сама знаешь. Уж работник, хвалил Лёлька, первый на хуторе. Что в колхозе, что на базу, себя не бережет, поджимала она и в будни подкрашенные губы. — Хоть бы ты его, кума, береги. Говорят, он землю задумал взять. — Брехни-то, чают, — ответил Раиса. — Какая земля? Кто ее даст? И к чему она в наши-то годы? — И я своему говорю, — горячо поддержал Лёлька. — Он было взыкнулся, — на ходу сочиняла она. — Возьмем землю, будем владать. А я ему укорот дала. Напрямки стебанула. Не желаю. Не богаче соберешь, а беду пугала она. Да, с нашими людьми, с хуторскими, лишь горе от земли наживешь. За скорузлые, да за корыстные, на чужое добро глаз горит. Лето с нашей индюшки уж большенькие, а в час легли, я в раз поняла, отравили. Сыпанули какую гадость, и все, а привалок сена сгорел. Щоб ему гореть, потому что совестный кума полон хутор. Ты без меня ведь знаешь. А уж на ваше добро, Тарасов, Тарасовы, рогали, — пересказала она горькие слова. Раиса откликнулась. — В чужих сундуках умеют считать. И индюшек травит. Привалок сена мешал. А уж земля! Лёлька понизила голос. — труды вложишь? А они, — опасливо глянула Лёлька за окно, — они круголя 10 верст дадут, но скотины гурт по полю прогонят. Раз-другой ископытят все и испоганят, а то подожгут, — прошептала она. — Хлеб поспеет, сухмень, спичку кинут, все сгорит в одночас. В глазах ее засветило и вспыхнул желтый огонек. Раиса отшатнулась в испуге. — Так-то вот, кума! — свое огнула Лёлька. — А мужики наши, что твой, что мой, обдели горятся. — Не дай бог чего! В перенос ли? — Это в каком году, — вспомнила она. — Под горой, под бочком. Кукурузу скотина потравил. Гаврил чуть умом не рухнулся. — Это вроде колхозное, а свое? — Я Арсеньчу напрямки, — не уставая плела и плела Лёлька. — Нам ничего не надо. Без богачества проживем. Зато спокойночка спи, не полохайся по ночам. Лёлька отбыла положенное, свое отрапортовала и убралась восвоясь. Раиса после ухода осталась сидеть, словно чумовая. Все стало немилым, даже гостинцы для внуков забылись, вертелась в голове лишь Лёлькина. Эти вправду не Гаврили свою землю иметь, он на чужой колхозной трясется. Потравила скотина молоденькую кукурузу, его словно подучей обила. Проклятый жук Кузька пшеницу изводит, суправа как с гуси вода, а Гаврила с чужого колхоза самолет переманывает. Больше всех надо ему. Как всегда, утешение пришло в делах. Пошла Раиса во двор, яички у кур собрала. Хороший курятник построили, теплый, просторный, с электрическим светом. В нем куры зимой неслись. Коровье пойло поставила на теплую еще печку, грубку. Заодно к малым козлятам наведалась, не створили ли какой беды. Достала из погреба солки да яблок. Свежими яблоки до весны сохранялись в просторном тарасовском погребе. Понемногу голова свежела. Проходила Лёлькино наваждение. Иное стало чудиться. Ох, зря эта лиса не прибежит, не завертит хвостом, видать, припекает. О Тарасовых, а Гаврили забота, вряд ли. Свое боится из когтей упустить. Индюшки подохли, такая, значит, хозяйка. У Тарасовых не дохнут. Не кутахи, не в руку все. То им глаз дурно мешает, то потрава, а сено сам Арсеньч либо и поджог. Заронил огонь с цигарки? Нет, не о Тарасовых. О своем Лёлька болеет. Нынче она вольной хозяйкой на хуторе живет. Траву Арсеньчу скосят и привезут. О дровах ли и зерне ли нет заботы, лишь ворота раскрывай. Несут, везут и кланяются. А если качнется жизнь, Тарасов уйдет. Шлепужок, другие, кого держать под рукой? Кончится власть. А с нею сладкая жизнь. Фух тебе, тетка Таиса, да Федотевна не станут прясть, и катухи мазать будешь сама. Соседка Клавдия грядки палать к тебе не придет. Скотину пасти, коз и корову со всеми очередь надо приучаться, и продавщица надо мне принесет прихоронены. И, может, на старость-то лет придется в поле идти, вспомнить годы молодые. Вот что страшит бригадирскую жену. Что ее поджигает. Думала Раиса, думала, потом отрезала добрый шмат сала и пошла к солончихе. Старая хуторская гадалка раскинула карт раз до другой, но гадание нынче не в руку шло. Лезли наружу трефу и валет, да король, долгая дорога, разлук. И решила она мужа не тревожить. Про Лёлькин приход молчать — пусть едет к младшему сыну. Тот парень с головой и сидит возле начальства. Он как надо рассудит.